Ничего тогда не слышит она, ничего не понимает, что ей говорят. Нередко на темных ресницах искрятся тайные тихие слезы. О чем же те думы? О чем же те слезы? Жалеет ли она покинутую пристань? Тоскует ли по матерям каменного вражка? Или мутится душа ее черными думами при мысли, что ожидает ее в безвестном будущем? Нет. Видна из окон другая река многоводная. Ровно исполинской щетиной устье ее покрыто мачтами разновидных судов, тесно расставленных от одного берега до другого. Льет-то река свои мутно-желтые воды в синее лоно матушки Волги. За той за рекой другое заречье. Обширнее оно лесного Заволжья, веселей, оживленней. Ровной, гладкой низиной расстилается оно к солнечному закату. Вдали, меж пологих берегов, блещет на солнце верховая Волга. Над нею, мешаясь с дымом береговых фабрик и бегущих к Рыбинску пароходов, клубится дым Балахонского усолья. Искрятся и сверкают озера, сияют белые церкви обширных селений, пламенем пышут стальные заводы, синеют дальние леса, перерезанные надвое вытянутой, как струнка, каменной дорогой. Левей, по краю небосклона, высится увенчанный дубовыми рощами хребет красно-бурых с белоснежными алебастровыми прослоями гор, что тянутся вдоль прихотливо извивающейся Оки. По сыпучему песку лугового берега, на супротив города, раскинулся длинный непрерывный ряд слобод. На стрелке целый город огромных некрашенных кирпичных зданий, среди которых стройно поднимаются верхи церквей и часовен, минареты мечетей, китайские киоски, восточные караван-сараи, то Макарий. Стрелка. Мыс, образуемый слиянием двух больших рек. Сюда, на этот пестрый своеобразный город, обращены слезливые взоры Марьи Гавриловны. По целым часам не сводит она глаз с ярмарочных строений, чего-то все ищет. Среди множества однообразных построек хочется ей отыскать китаечный ряд, а в нем бывшую отцовскую лавку. Но с тех пор, как Гавриил Маркелыч Залетов езжал торговать к Макарью, ярмарка не один раз сгорала дотла, и на месте китаечного ряда давно уж был построен трехэтажный каменный дом, назначенный для гостиниц и трактиров. Исчезла уютная лавочка, исчезли и тесные над нею горенки, где Марья Гавриловна узнала на малое время сладость земного блаженства. Там, просватанная за Евграфа, немного дней провела она в спокойном, радостном счастье. Там целые часы проводила она в сладкой беседе с милым избранником непорочного сердца. И вот она опять невеста. Опять по целым часам беседует с новым избранником сердца. Но те беседы уж не прежние, не те, что велись с покойником Евграфом. Толкуют про Соболя, толкуют про устройство хозяйства, про то, как бы получше да посходнее дом купить, как бы Алексею скорее в купцы записаться. Не цвести по два раза в лето цветочком, не знавать Марье Гавриловне прежней любви. Чаще и чаще вспоминает она про Евграфа и молится за него Богу усердней. Задумчивей прежнего стала она. Беспричинная тоска туманит сердце ее. Но только послышится звонкий голос Алексея, только завидит она его, горячий страстный трепет пробежит по всему ее телу. Память о промелькнувшем счастье с Евграфом исчезнет внезапно, как сон. Не наглядится на нового друга, не наслушается сладких речей его. Все забывает, его только видит, его только слышит. Ноет, изнывает в мучительно страстной истоме победное сердце Марьи Гавриловны. В жарких объятиях, страстных поцелуях изливает она кипучую любовь на нового друга.